Глава 23. Сидим в дежурке комендатуры. Мне сегодня выпало быть помощником дежурного. Охара, дежурный офицер восточного сектора. Мое отделение разбито на тройки. Одна тройка резерв и отдыхающая смена. Две курсируют по городу. Наблюдать за почти мирной, обустроенной жизнью вокруг, с ее уютными квартирками, работающими питейными заведениями и магазинами, красивыми и не очень женщинами на улицах, за людьми в чистой гражданской одежде, которые пьют, едят по распорядку, когда сам ты на службе уже забыл, когда в последний раз спал нормально, радость сомнительная. Наверное, поэтому мои то и дело задерживают бойцов, которые в подпитии или по глупости недостаточно четко отдали патрулю честь. То, что все задержанные не из морской пехоты, говорит мне о том, что ребятки отрываются по программе вздрючивания побратимских родов войск, флотских, пехоты, реже танкистов. Технарей авиакрыла, где дисциплины сроду как не бывало, метут пачками. Видимо, нашли рыбное место, где эти лохи бродят непуганными косяками. Подозреваю, что командиры групп соревнуются друг с другом, кто кого переплюнет. А скорее, народ просто развлекается в рамках дозволенного. У нас в последнее время туго с досугом. Не могу их за это судить, да и придраться формально не к чему. Поэтому помалкиваю в тряпочку, да улыбаюсь хитро в ответ на каждый новый рапорт. Охара ворчит, но исправно отправляет за задержанными джип с прикомандированной командой военной полиции. Эти ребята в своих дурацких белых касках никак не растворяются среди нас. Даже на тесном камбузе, во время торопливого обеда, когда очередной патруль, вернувшийся с маршрута, наспех глотает горячее рыбное варево, они не перемешиваются с нами. Сидят за отдельным столом и стучат ложками особнячком. Видимо, положение обязывает. Мы в друзья особо и не набиваемся. Когда нам случится быть в увольнении, если случится, кто-то из этих хмурых мордоворотов, возможно, будет бить наши головы дубинкой и волочь в комендатуру из-за расстегнутой не по уставу пуговицы. Начистить харю военному копу во все времена доблесть немеренная. Байки о подвигах отличившихся и сумевших безнаказанно унести ноги передаются от пополнения к пополнению. Вот и сейчас недовольные копы во главе с капралом, играя желваками, в очередной, 1001 раз погрузились в джип и укатили за задержанным, душе проклиная этих чокнутых земноводных, так они зовут нас за глаза. Нам-то что, задержали, сдали и гуляй себе дальше, а старшему команды военной полиции вести задержанных на гарнизонную гауптвахту, писать бумажки и стоять в очереди, ожидая, когда оформят задержанных с других участков. Отдыхающая смена храпит, не раздеваясь, на жестких шконках в кубрике для подвахтенных, и мы остаемся наедине с дежурным офицером. Делать особенно нечего. Доклады от патрулей поступают своевременно. Происшествий, слава Господу, пока нет. И мы развлекаем себя болтовней. «Как вас занесло в корпус, мэм?» Задаю я давно вертевшийся на языке вопрос. «Окончила курс офицеров резерва, потом офицерскую школу корпуса. Сокращенный курс», — просто отвечает Охара. «С университетским дипломом можно учиться по сокращенному курсу. До этого работала в управлении кадров Дюпон Шеридан 3 года». «Ничего, что я так любопытен, мэм, осторожно интересуюсь я. Мне снова и снова хочется говорить с этой непонятной женщиной. Меня просто распирает от сдерживаемого желания говорить с ней просто так, без повода и темы. Да бога ради, сержант, сколько угодно. Службе это не мешает. Вы ведь все равно не успокоитесь, пока не вызнаете мою биографию, или пока я на вас не рявкну. Насмотреть потом остаток дежурства на вашу кислую физиономию нет уж, увольте. Так что спрашивайте, Трюда, не стесняйтесь. Сегодня вы психоаналитик». Охара с рассеянной улыбкой говорит, не глядя на меня, ее взгляд прикован к пульту дежурного, где на голодисплее высвечиваются движущиеся отметки патрулей. Мне немного досадно, что она говорит со мной таким тоном, мое любопытство совсем другого толка. Меня не интересует ее биография офицера и командира, которые обычно стараются доводить до подчиненных для установления более тесного контакта. Эту информацию каждый подчиненный может свободно получить и сам, воспользовавшись личным терминалом в казарме. Я хочу понять, как такая женщина оказалась в корпусе, а никакое военное училище ее выпустило. Но сформулировать вопрос правильно не позволяет субординация. Не хочу быть неверно понятым. Мыслимое ли это дело в корпусе, флирт на службе? Словно почувствовав мое состояние, Охара всем корпусом поворачивается ко мне на жестком крутящемся стуле. Перекидывает ногу на ногу, начищенный ботинок почти у колена, охватывает голень сцепленными в замок руками. В этой откровенно неформальной позе, так не свойственной нашим офицерам, она без тени улыбки спрашивает у меня. «А вы сами-то как оказались в корпусе, Трюда? Разве вы не читали мое личное дело?» – парирую я. «Читала. От корки до корки. Очень внимательно. И вовсе не из-за ваших масляных глазок, сержант. В мои обязанности входит изучение личных дел всех вновь прибывших. Но того, что меня интересует, там нет. Итак...» «Мэм, вы, наверное, и спите в форме?» – спрашиваю я, тоже усаживаясь на стол и закидывая ногу на колено. «Вы можете иногда поболтать с человеком просто так, без занесения результатов в файл?» «Я и болтаю. Просто вы так зашорен, сержант, что относитесь ко мне, как к хирургу, который вот-вот располосует вам брюхо. Говоря человеческим языком, я выказала любопытство. Думаете, офицер штаба не может полюбопытствовать без повода?» «Может, конечно. Извините, мэм. Мне становится неловко за свой демарш. Я вообще веду себя в ее присутствии дергано, что мне обычно не свойственно. Налить вам кофе, мэм? У меня от него глаза на лоб скоро полезут. Плесните просто воды, если не затруднит. Спасибо, Трюда». Я передаю ей одноразовый стаканчик, наливаю себе крепкий, остро пахнущий бурой жидкости, которую тут называют кофе. Не знаю, что в нее намешано, но благородным кофейным зерном тут и не пахнет. Зато глаза от напитка на лоб лезут, это точно. Стимулирует он так, что мертвый проснется. «Я на Новом Торренто вырос, мэм. Отец простой водила, здоровые такие поезда водил, мать, медсестра. Куда там было идти? После школы, или в колледж, или как отец. В принципе, он неплохо заколачивал. Работы хорошей мало было. Грязной сколько угодно. А я в детстве такой был, что втемяшиться не выбьешь. Неинтересно мне было в колледже. Вот и все. Отец прилично за меня вложил. Учеба у нас там, закачаешься как дорого. А мне не в кайф и все тут. Однокашники сплошь средний класс, детишки белых воротничков. Нос воротят, поговорить не с кем. А я крестьянин крестьянином, руки в мозолях, часто отцу с техникой помогал. Ну, отучился полгода. Экономику я изучал. Решил, мир посмотрю. Перед отцом стыдно было. Он такие деньги из-за меня терял. Дождался, пока он в рейс уехал. И дернул к вербовщику. Рассудил, коли денег на билет нет, то на халяву прокачусь. Прокатился вот. «Обычная история», — покивала Ахара. «А почему в корпус? Можно было бы и полегче способ найти. Воспомогательные войска или там в Национальную гвардию, к примеру». «Да черт его знает, извините, мэм. Вербовщик башку задурил. Тебе, говорят, стандартный контракт, как всем болванам, или мужиком хочешь стать. Ну вот и стал». Меня пробивает на невольный смех. Ставлю стаканчик в специальное углубление на столике возле пульта, чтобы не расплескать от смеха дымящуюся жидкость. Лейтенант тоже улыбается. Улыбка у нее стеснительная, что ли. Как будто улыбаться не привыкла. Взгляд ее странный и цепкий. Я ощущаю, как она короткими уколами ощупывает мое лицо. Отвлекаюсь на глоток кофе, чтобы скрыть неловкость. «А не жалеете, что тут оказались?» «Сначала жалел, особенно в чистилище, думал, сдохну. Вам не понять, мэм. Вы извините, я не в обиду. Просто в офицерских школах это как-то без ломки проходит, что ли. А с рекрутами, это же мясорубка. Кто выжил, тот морпех. А я вот выжил. Потом ничего, втянулся, даже нравится стало. Жизнь размеренная, четкая, насыщенная. Делай, что должен, и будь, что будет. Квартирка у меня хорошая была в Марве, уютная. Отрывались с друзьями по полной, здоровье и деньги позволяли. Такая жизнь затягивает, молодым служить здорово, хотя и жило на службе тянуть не расслабишься. Потом в 51-м на форвард скинули. От моего взвода там едва половина осталась за 3 месяца. Там я и сержанта получил. Там на жизнь по-другому смотреть начинаешь, когда видишь, как твоя пуля из человека мозги вышибает, или как летуны в минуту полгорода поджаривают. Идешь по лесу, треплешься с корешем, он тебя спрашивает о чем-то, ты отвечаешь, он молчит, смотришь. А так блок уже моргает, был человек и нет, снайпер там или мину проворонил. После форварда не в кайф мне все это стало, если понимаете, о чем я, мэм». «Кажется, понимаю», — серьезно говорит Ахара. «Сидим близко, я даже вижу легкие складки по краям ее красиво очерченных губ. Она почти не пользуется помадой, губы едва тронуты чем-то легким, но ей это и не надо. Она слушает меня так внимательно, что мне хочется ей всю подноготную выложить, я и выкладываю. Еще где-то внутри голосок пищит, помни, кто она, но мне плевать, меня уже несет». «Так вот, вернулся я через 3 месяца обратно. Нас на переформирование кинули. Треть роты как слезнула. Я от второго контракта чуть разменял. Почти 3 года еще впереди. И как представлю, что вот эти лбы, что в моем отделении, кого я каждый день по утрам лично осматриваю и морды чищу, и все их подноготную знаю, случись чего, раз, и нет их, куски мяса вместо них, так руки опускаются. Ну и сам на жизнь как-то по-новому стал смотреть. Изнутри, что ли? Лениво все, как во сне. К девкам тянуть перестало. К психам ходил. Они мне там что-то в черепе поправили, сказали про какой-то там синдром. Ерунда, сказали, пройдет. Особо легче не стало. Это знаете, мэм, как раненым обезболивающее дают. Боль есть, ты точно знаешь, что есть. Ты фигеешь от того, какая она большая, просто не чувствуешь ее пока. Так и у меня. Не страх, но что-то такое, без чего невкусное все, пресное. Отсутствие смысла, что ли. Задумываться начал, для чего живу и прочая фигня. Во имя чего погибаем и людей пачками крошим. Оно, конечно, император, во имя императора и так далее. Но это все слова, а что на самом деле? Пить пробовал, едва ласты не склеил, не помогло. Читать начал много, карьеру забросил. Отделение у меня было, залюбуешься. Драл я их по-черному, делал все от и до. Все, что положено, но не больше. И неинтересно стало. Резьбы не стало, а без резьбы в корпусе. Никуда, вы же знаете. Дух, который нас такими, как мы есть, делает, исчез, улетучился. В общем, дотянул я до конца контракта. Ротный уговаривал остаться, я ни в какую, ушел. Мы молча сидим, думая каждый о своем. Я прихлебываю свой кофе. До смены патруля еще час. Мои успокоились. Или надоело им играться на улицах. Лейтенант взглядом проверяет доклады с маршрута. Я переключаю свой пульт на такблоке старших групп, наблюдая за патрульными глазами их прицельных панорам. Все в норме. Медленно прохаживаются. Не курят, не болтают, на женщин не глазеют. Чуть позже надо будет выехать, обозначить присутствие. Копы где-то застряли, видимо, на гауптвахте все еще торчат. Ивен, обращение по имени выглядит в этих стенах так неуместно, что я едва удерживаюсь от удивленного взгляда. В последний момент опустил глаза. Скажите, а вам на гражданке никогда не казалось, что вы там лишний? Как будто все вокруг неправильно. Да как вам сказать, мэм? Поначалу казалось, потом привык, видимо. У меня дружок с времен, Гус, взводом сейчас командует в 1-3. Он мне как-то недавно сказал, что я как был морпехом, так и мы остался. Наверное, он прав. Вдруг понимаешь, что все время сравниваешь, как то же самое выглядит в армии. Всюду, в магазине, на заправке, на переговорах с клиентами. И вроде лет прошло сколько, а все равно все старыми мерками меряешь. Но самое смешное, мэм, я вот снова тут, хотя и не по желанию, и все такое знакомое, а я уже другой. Как будто сверху на все смотрю. И все так привычно, что делается почти без моего участия. Словно и не уходил вовсе. И постоянно думаю там, где думать не нужно. Представьте, вот есть дерево. Ты его 10 лет каждое утро видишь и знаешь его до листочка. И вдруг однажды замечаешь, какое оно красивое. Зеленое, прохладное. Будто другими глазами на него смотришь. Как вы думаете, мэм, старость это? Или у меня крыша окончательно едет? Да что вы, Ивен, какая старость, ей-богу. Вы моложе своих лет выглядите. Я даже думала, что омоложение пройти успели. Я усмехаюсь. Да нет, не успел. Не на что было и некогда. Это нормальное состояние, переоценка, продолжает она. Говоря простым языком, вы растете, внутри себя растете. Это здорово, Ивен. Некоторые костенеют лет в 20, да и живут потом по инерции. Вам повезло. Я смущенно улыбаюсь. Кофе мой совсем остыл, превратился в противную бурду. Дух корпуса в вас есть, Ивен. Стержень. Это сразу чувствуется. Я в таких делах разбираюсь, поверьте. Просто вы с собой не в мире. Пройдет. Мэм, вы просто словами психов говорите. Говорю я с иронией. Извините, Ивен. Психи тут ни при чем. Знаете, почему я в корпус пришла? Она делает глоток воды, меняет позу. Теперь она сидит, опершись локтями на пульт. Я наблюдаю ее профиль. Нос ее немного длинноват. Сбоку это становится заметно. Хотя не портит ее нисколько. Даже шарм какой-то придает. Тайный изъян. Я даже ее «извините» пропустил. Немыслимое дело. Офицер сказал сержанту «извините». Так мне интересно. Еще когда в университете училась, тут, в зеркальном, я начала задумываться о том, как вокруг все устроено. Понимаете, все эти корпорации, колониальная аренда, частная полиция – все так перемешано. Люди трех сортов. Имперские граждане, граждане колонии и топ-структуры Дюпона. Странное правосудие. Когда изучала устройство империи, поражалась, насколько равновесная система выстроена, устойчивая. Но за счет чего? За счет корпораций. И кто мы? Мы, родившиеся на территории корпорации, мы ее ресурсы. Такой же, как руда, как нефть или лес. Иногда я себя собственностью Дюпон ощущала. И все тут от этого пляшет. Все продается. Товары, люди, законы. Нельзя? Заплати, станет можно. Можешь заплатить, значит ты свободен. Можешь больше, ну вот ты уже и независим. И наша бездуховность, прагматизм во всем, шахты эти, рудники на каторжном труде, преступников мало. Чуть что, формальный суд и рудники. Рабсила всегда в дефиците. Это все из-за такого странного мироустройства. Потом, когда учиться закончила, отлично училась, кстати, куда идти? В Дюпоне меня с распростертыми объятиями встретили, в кадровую службу определили. Так я место в иерархии заняла, и теперь, по ее правилам, должна была вверх ползти. Стоять нельзя, упадешь, только вверх. Вы думаете, тут в корпусе конкуренция? Чепуха. В департаментах корпорации, вот там конкуренция, там точно человек-человеку-волк. Все эти бесконечные совещания, улавливание настроения, оценка течений, тенденций, вовремя перейти к сильной группировке, бросить бесперспективную, и все вверх, вверх. Я с ума от такой жизни сходила. Фальшивые улыбки, руки жмем друг другу. Подарки от компании, от сотрудников на день рождения. Поздравления с повышением. Рейтинг растет. Внутри пустота, вакуум. И вот я начала искать. Не может быть, чтобы всюду так. Не может в пустоте система работать. Противовес должен быть. Политика, если тут это один из секторов рынка, не более. Разве что акции депутатов и сенаторов официально не упускаются. А так котировки известны. Наука. Наука вещь хорошая. Хоть и под корпорациями, но все же иллюзия свободы там есть. Без свободы не будет продукта. Снова не то. Ты колониальный гражданин, по сути, собственность колонии. Значит, в метрополию не вырвешься. Гражданство надо заслужить. Там своих сытых баронов полно, девать некуда. И вдруг армия. Закрытая среда, недоступная корпоративному влиянию. Своя иерархия. Полная обособленность. Государство в государстве. Никакой торговли, только оплата услуг. Граждане, рабы по сути, полностью отдают себе системе. За это система обеспечивает их всем, что нужно, чтобы они исправно функционировали на благо самой системы. Этакий самодостаточный механизм, почти вечный двигатель. Боюсь спугнуть ее откровение, даже дышать боюсь. У нее пересыхает в горле. Тут же наливаю, протягиваю ей еще один стаканчик с водой. Она благодарно улыбается. Улыбка ее вспыхивает на мгновение, словно освещая изнутри тонкое лицо. Ахара сейчас не здесь. Она смотрит сквозь меня невидящим взглядом и продолжает. Так вот, смотрю внимательнее и вижу любопытную вещь. Граждане эти могут делать карьеру, конкурировать, они могут ненавидеть друг друга, но одновременно они готовы умереть друг за друга. Потому что эта система армия и есть эти граждане. И она так прочна, что каждая частичка защищает себя, других, всех, всю систему. Они движутся в одном направлении и в едином ритме. Систему не разъединяют межкорпоративные и конкурентные процессы. Коррупция тут как ржавчина, затрагивает отдельные сферы, поверхность, не уничтожая основ. Тут есть механизмы саморегулирования и самоочищения, тестирование, подтверждение квалификации, дуэльный кодекс. Армия – инструмент. Инструмент подавления и защиты. Этот инструмент только в руках у императора. И вот главное, что такое император? Император – это существо, обладающее властью, имеющее право строить и разрушать, карать и миловать. На нем сосредоточены все нити управления сообществом, равновесие которого и гармоничное развитие – цель существования имперской власти. Не получение прибыли, не набивание кармана, обеспечение процветания подвластных ему людей – вот в чем суть существования императора. И тогда все встает на свои места. Империя – это агрегат, управляемый с единого пульта. В нем много деталей. А те детали тоже состоят из других деталей, а те из других. Детали могут свободно вращаться так, чтобы выполнять свою часть работы, но не должны соскакивать с валов и вылетать за пределы машины. И вся эта система в целом успешно работает, а стены ее и есть армия. Она не позволяет повредить машину ударом снаружи, корпус ее прочен. Она не позволяет шестерням раскатиться изнутри. Как только шестеренка захочет выпрыгнуть со своего места и нарушить отлаженный ход всего механизма, она упирается в стену. И стена давит ее до тех пор, пока та не встает на место. И тогда я поняла, что хочу работать в этой честной системе. Хочу стать главной частью машины, а не винтиком маленькой вертящейся детали. И потому я здесь. Она замолчала, рассеянно глядя мимо меня. «Но почему корпус, мэм?» – напоминаю я о себе. «Корпус?» Она очнулась, вспомнила о стаканчике в руках. «Корпус Ивен. Это не просто армия. Корпус – это руки, кулаки. Элита, если хочешь. Он всегда впереди. А я, ко всему, честолюбива. Поэтому после курсов резерва я записалась именно в офицерскую школу корпуса. Хотя и ломают там безбожно. Смотри, во что я превратилась». Она разводит руками, улыбаясь, демонстрирует себя. Она явно смущена своим откровением. Я улыбаюсь в ответ. Я бы ей сказал, во что она превратилась, но боюсь хлопотать по физиономии. Не знаю, чем она была до корпуса, но если сейчас она собой недовольна, то раньше, выходит, ее путь издохшие от восторга мужики устилали. Вместо этого говорю, ничуть не кривя душой. «Мэм, если бы вы Господа проповедовали, я бы уверовал. Вы мне просто мозги прочистили, мэм». «Знаете, Ивен, вам не идет маска придурковатого сержанта», — замечает она в ответ с легкой улыбкой. «Вы вполне можете говорить, как хотите. Вас за это не расстреляют. Ваш принудительный жаргон и искусственно упрощенная речь режет слух. Видите ли, шар, наконец решаюсь я отбросить субординацию, насколько это допустимо. Пока я отдыхал на гражданке, я старался по возможности не употреблять армейские обороты. А теперь я борюсь с гражданским языком. Не могу же я сказать рядовому: «Генрих, будь добр, сделай это и это, а потом, если тебя не затруднит, доложи мне выполнение». Она смеется, слегка склонив голову на бок. Смех ее звенит у меня внутри переливчивыми колокольчиками. «Что же ты со мной делаешь, госпожа лейтенант, мэм?» «Вы вполне способны определить, когда и с кем в каком тоне говорить», — смеясь, говорит она. «Со мной, например, можно обойтись без этих ваших. Значится так». «Договорились, мэм, обещаю я». На мониторах появляются вернувшиеся копы. Они волочат по полу ногами, словно у них вместо башмаков пудовые гири. Их капрал входит в дежурку и делает доклад дежурному офицеру. Просыпается отдыхающая смена, по коридору начинают ходить. «Теперь не поговоришь. До самого окончания дежурства меня не покидает странное ощущение, словно мы, Сахара, обменялись чем-то сокровенным. Не по службе, нет. Это называется душу приоткрыть». Лейтенант, похоже, ощущает то же самое. Она не понимает, что произошло, и иногда довольно резко покрикивает на патрульных там, где можно просто промолчать. Стесняюсь поднять на нее глаза, словно мы с ней нечаянно переспали друг с другом и теперь не знаем, как от этого избавиться.